Заменяет мне напиток, а не обварится кипятком ему на радость и заменяет этим «Доброе утро, Риттер». Откажусь. Пожатие плеч. Я перевел как «Не хочешь, мне больше достанется». На столе лежал топор. Я его приметил у Ларченкова еще при встрече в Иле. Хороший топор, с длинным черным топорищем, широкой рабочей частью и зубом вместо обуха. Для меня подобное оружие ближнего боя тяжелое и совершенно неудобное, а ему, подозреваю, это как травинкой махать. Я заметил бугорок на рукояти и сказал: «Свойство? Ты не перестаешь меня удивлять, родной». «Он фамильный». Рос макнул бублик в тарелочку с медом, куснул, оставив лишь четверть. «Что он умеет?» «Простите, Риттер». «Ну что же, попытаться стоило, как и проверить, насколько он осторожен и умен. Секрет свойств оружия умные люди стараются беречь, ведь мало ли против кого им придется выйти биться. Порой дороги судьбы настолько извилисты, что иногда сталкиваешься с тем, кому когда-то проболтался о своих козырях, и он будет к ним готов». Служанка Иды в белом накрахмаленном переднике появилась в дверях, чтобы проводить меня и закрыть дверь. «Его имя тоже секрет?» «Авось!» Он растянул губы в улыбке. Я усмехнулся. Это ростское слово давно вошло в лексикон Аюры. Выражение недостаточно обоснованной надежды на случай. Интересно, для кого? Владельца? Или того, кому этот топор прилетит в черепушку? «Могу ли я сказать?» Он улыбался, но глаза у него чуть прищурились, как у хищника, который ищет слабину. Чуть заметное движение толстого пальца по столу, словно Рос прогонял муху, и служанка тихо исчезла. «Говори». Я позволил. Ларченков не из тех, кто любит почесать языком, особенно со мной. «Вы хорошо проявили себя в Андорите, Риттер. И вам, думаю, все равно, но я благодарен, что вы помогли Ритессе. За мной должок». В принципе, получить услугу от Ларченкова не так уж и плохо. Он, к примеру, легко может перетащить всю мебель из моего кабинета в библиотеку и даже не запыхаться. Или прикончить какого-нибудь мерзкого злодея топором. Злодеи в моей жизни появляются время от времени, и, если честно, я упарился уже справляться с ними собственными силами. Буду помнить. Что-то еще? Только одно. Я знаком с Ритессой с ее рождения и качал госпожу на коленях еще в ту пору, когда она не умела говорить. Иногда мною овладевают сентиментальные чувства. В такие моменты я думаю о разных правильных вещах, Риттер. У меня яркое воображение, и завести оно может крайне далеко, особенно когда передо мной находится такой мрачный душегуб, способный есть на завтрак свинцовые шарики, перетирая их крепкими зубами в порошок. Так что я поторопил его. «Долго ходишь вокруг, родной. Вперед, в атаку!» «Если так случится, что вы разобьете Ритессе сердце, я вырву ваше!» Он все еще улыбался, держа в руках огрызок проклятущего бублика. «Полагаю, ты это сделаешь со всем уважением к моей скромной персоне». «Именно так, Риттер. С бесконечным уважением». Это была прямая угроза. Испускать такое не следовало, но Раус Люнгенкраут порой человек не менее сентиментальный, чем могучий Рос. И оценю, что он заботится об Иде, на свой прямой, неуклюжий манер. Так что лишь улыбнулся, впрочем, довольно здраво оценивая риски прямого противостояния с великаном, и направился к выходу. «Эй, Люнгенкраут!» — негромко окликнул он меня. «Риттер Люнгенкраут!» — веско напомнил я ему. «Сентиментальность сентиментальностью, но некоторые границы я все же переступать не позволю». Ларченков легко исправил свою ошибку. «Риттер Люнгенкраут, она гораздо ранимее, чем вы думаете. После Андорита госпожа проплакала целый день. Она до сих пор сама не своя. Ил не место для женщин». «Ил не место ни для кого. Но многие из нас попадают в его ловушку и меняются. Не думай, что я черств, но человек до Ила и после Ила — это два разных существа. В нюансах, деталях, мелочах — это нормально. Ты там бывал не раз и должен понимать». «Я лишь к тому, что она не намного старше вашей прелестной девчонки». Нисколько не сомневался, что Элфи он запомнил. «Будьте с ней повежливее». «Всегда». Мы расстались, вполне довольные тем, куда пришел наш разговор. Никто не умер. Великое достижение в нынешние времена. Человек – существо довольно ненадежное в собственных мечтах и желаниях. По себе сужу. Что касается погоды, то уж точно. Выли, особенно когда приходят холода, куда более жесткие, чем в Аюре, мерзнешь точно проклятущая синичка и просишь урут, хоть бы было потеплее. К сытому птаху, пробирающую до костей погодку, дайте мне тепла. А затем это самое тепло, на самом деле жара, настигает тебя в Аюре, совсем, так сказать, летним размахом, солнечной кувалдой падая сверху. Почти с самого утра и до сумерек. Раскаляя камень, осушая воду в каналах, извлекая вонь со всех окрестных помоек и канализации, сжигая растения и заставляя все разумное живое прятаться в тени, искать прохладу и не высовываться до того момента, пока солнце не опустится к горизонту. Поэтому крысы, вороны, собаки, кошки, летучие лисицы, черепахи, цапли, дельфины и прочее-прочее-прочее попрятались от сытого птаха подальше и по летним улицам слонялись исключительно создания малоразумные, то есть люди. И ваш покорный слуга в их числе, уже успевший снять вымокший шейный платок и с тоской думающий о зимней прохладе, которую я так не ценил, когда она витала вокруг. Стоило попросить одноликую о дожде. По счастью, она должна откликнуться, ибо летние ливни в Аюре не редкость. Здесь главное соизмерять просьбы, иначе польет так, что каждый мелкий ручеек со склонов курганов Рут возомнит себя горной рекой. Весь этот поток хлынет в Эрвенорт, и река обезумеет ничуть не меньше, чем от магии Медоуса. О всех этих пустых глупостях я думал после визита на площадь Когтеточки, двигаясь к дому по знакомой аллее, перепрыгивая из тени в тень, стараясь поменьше находиться на прямом солнечном свете. Не то чтобы я был таким уж неженкой, но сегодня жара действительно перешла все возможные нормы приличия и пыталась распилить лучами мой череп. Еще я думал об Альбертине Рефрейер. Мне было жаль Матиды. Становиться живым кристаллом — не самая приятная участь. Аметистовая ветвь — не редкость Вайоры. У многих людей, склонных к колдовству, находят ее, но не все из них готовы ради магии отдать собственную жизнь, поэтому аметистовых еще называют «спящими колдунами». Они часто, очень часто, сразу после школы ветвей, до конца жизни заставляют себя забыть о способностях и никогда не вкладывают руну в рот, чтобы аметист не коснулся их тела. Альбертина поступила не как большинство, и это вызывало мое уважение. А еще печаль. Слежку за собой я заметил, когда до дома оставалось минут 15 неспешной ходьбы. Сперва хотел попенять на Фогельфедер, но шедшие за мной не отличались особым опытом. Скорее, валяли дурака, исполняя свою работу из рук вон плохо. Так что я нырнул в переулок, благо Совиная башня — мой район, и покрутился, немного найдя один из чудесных пустующих двориков с розовыми стенами, развешанным на веревках сырым бельем и домашним фонтанчиком, плюющимся бликами во все стороны с тем уютом, что возможен только в самый полдень. Они вылетели ко мне через долгих 4 минуты, сильно запыхавшиеся и раздраженные на себя тем, что потеряли вашего покорного слугу. Я посмотрел на раскрасневшиеся знакомые рожи с некоторой долей досады и, поколебавшись, сомнения все-таки оставались, вернул вампира в ножны. «Жарко», — сказал я им, — «а вы носитесь по моему району, точно испуганные коршуном цыплята». «Дери тебя, совы, медуница!» — с ворчанием сплюнул манишка. «С хрена ли ты петляешь, точно пчелой ужаленный?» Коротышка Жан, его вечный приятель, сопя протопал к фонтанчику, окунул туда голову в цветастом бордово-голубом платке и, отфыркиваясь, стал тереть помятую рожу большими мозолистыми ладонями. «Тебе мама явно забывала мыть по утрам рот с мылом», — любезно ответил я знакомому по соломенным плащам. Манишка усмехнулся щербатым ртом. «Меня бабуля воспитывала». «И хлестала мокрой тряпкой по роже за каждое грязное слово», — подтвердил Жан, вытирая лицо рукавом. «Всю улицу нашу хлестала. Но это не очень-то помогло нам стать паиньками». «Это парочка из одного района, пальмовой рыбы. В отряде капитана они у нас и разведка, и курьеры. Наши глаза, уши да ноги. Все еще жду от вас объяснений, ребята». «Ты как-то не очень рад нас видеть». Манишка стал что-то подозревать. «Потому что пока не решил, насколько вы неприятные сюрпризы, каких сов за мной шли». «А, это просто». Жан снял с головы цветастый платок, рассыпав светлые волосы по плечам. «Это очень просто, медуница. Мы за тобой, типа, следим». Вот кто никогда не юлит и рубит правду, не оглядываясь на последствия. «Мог бы как-нибудь поизящней, что ли, дерить тебе совы. Сказал бы, что шли за ним в надежде, что он угостит нас пивком». Манишка — любитель опустошить пару кружек за чужой счет. Полагаю, до сих пор страдает, что ныне покойный Колченогий так и не проставился, хоть и обещал. Ты медуницу как будто в первый раз видишь. Так он и поверит глупостям. Раз попались, так уж проще сразу все выложить. Обед на носу, не досуг мне юлить, братец. Манишка пожал плечами. Ну хорошо, мы за тобой следили. Один хрен он уже проболтался. Но пивка, драть его совы, я бы все равно выпил. По такой жаре в горле словно сытый птах нагадил. Этот в своем репертуаре. Бабке стоило приложить больше усердия в воспитании внука и взять вместо тряпки хорошую розгу. Ладно, умники, угощаю вас обедом, пока не лопнете. И лучший эль в этих кварталах тоже вас ждет. Вот это разговор! Вот это брат Медуница! Расплылся в улыбке Манишка, потирая руки. «А то прямо как не родные!» «Теперь выкладывайте, каких сов вы за мной таскаетесь?» «Так это капитан нам приказал!» Жан отжал платок. «Он платит, мы делаем, все просто!» «Угу, август, значит. Ну, этого стоило ожидать!» «И давно ваша парочка этим промышляет?» Они быстро переглянулись. «Чего это парочка, дери тебя, совы?» Обиделся Манишка. «Мы вообще-то не одни. Ян, Януш, Громила, Колбаса, Косточка и Колосок. Просто сейчас наш черед. Ведем тебя, считай, от дома смазливой колдуньи, а до того Громила с Колбасой ночь дежурили, в кустах комарье кормили». «Че ты треплешь?» — возмутился Жан тому, что его товарищ назвал другие имена. «Тебя он не о том спросил. Почитай, ходим за тобой сменами с момента, как тебя выпустили из тюряги. Как голова шепнул, так и вот». «Ага, и без Тима не обошлось. Ну а теперь, как настоящие друзья, вы, вне всякого сомнения, просто обязаны поведать, каких сов происходит». Иронию про друзей они не уловили. Что поделать, мне порой приходится влачить жалкое существование среди черствых людей. «Наш славный капитан счел, что тебе требуется поддержка товарищей, если кто-то придет по твою душу». Жан щурился на солнце, его глаза цвета бутылочного стекла казались почти прозрачными. «Так что мы ваша охрана, любезный Риттер». «Час от часу не легче. Следует поговорить с Августом и как можно скорее, иначе мне начнет наступать на пятки весь отряд соломенных плащей, сопя от усердия и мешая жить. Итак, Фогельфедер, уверен в этом, бродит неподалеку». Я отвел их в Пчелку и Перышко, перепоручив Тия и предупредив, что мои знакомые едят в три горла, а пьют и того больше. А Денка лишь равнодушно пожала плечами. «Могу скормить им хоть весь мой погреб, раз вы готовы быть щедрым, Риттер. Вы будете обедать?» Я не стал отказываться, попросив что-нибудь легкое. Мне перепали сливы, вываленные в смеси сахара и острого перца, обожженные пламенем, выложенные на тяжи белого молодого сыра. И стакан холодного розового вина. Манишка через час жалобно стонал, отодвигая пустые тарелки. Жан пучил глаза, но впихивал в себя абрикосовое варенье, заливая темным элем, который был так по нраву моему древу. «Дери меня, совы!» Манишка, кажется, собирался переродиться в какое-то новое создание, которое должно было появиться в зале сразу после того, как его разорвет от съеденного. «Почему мы не знали об этом месте?» Жан в ответ протяжно и оглушительно рыгнул, поймал свирепый взгляд Тия, стушевался. До этого он попытался, так сказать, полюбезничать с ней, протянул руки чуть дальше, чем следовало, и получил лопаткой для жаркого по пальцам, после чего стал тихим и смирным и пробормотал. «Лучше спроси, отчего Медуница до сих пор не похож на шарик на таких харчах?» «Я умерен в еде». «Жизнь слишком коротка, чтобы так себя мучить», — не согласился Жан. «Я сейчас, кажется, усну». «Дери меня, совы», — согласился с товарищем Манишка. «Только не здесь. Вам меня еще охранять». «Издеваешься?» — вновь простонал Манишка. «Я не в силах даже думать». «Тогда проваливайте по домам». «Этого-то ты и добивался, а?» «Тебе грех жаловаться». «Но прежде чем вы уйдете, скажите, когда видели Никифорова?» «Да почитай, с рейда и не видывали», — подумав, ответил Жан. «Он не особо рад, что потерял глаз. Плакса вместе с Бальдом его тогда отвезли в больницу, в Талицу». «Где живет, не знаете?» «Не, капитан, полагаю, в курсе. Ну, бывай, Медуница, спасибо за обед». И они осторожно, чтобы ничего не растрясти, отправились. Тия пришла убирать тарелки самостоятельно, вместо служанки, что означало одно – ее терзает любопытство. «Куда пропал Ритар?» – поинтересовался я, пока она складывала тарелки на поднос. «Уехал на несколько дней, Ритар. Хозяин дал ему поручение». Сказано было ровно, так что не поймешь, насколько велико ее недовольство, что муж отсутствует. «Позволено ли мне будет спросить, Риттер, где Элфи?» Взгляд у нее стал прямой. «Признаюсь, я волнуюсь, все ли хорошо. Вы тоже пропадали?» Я подумал, как сказать. Ничего хорошего в голову не пришло. «Гостит у своей прабабки». «Очень хорошо, Риттер». То он остался ровным, но температура в зале ощутимо понизилась. Мне не поверили. «С ней все будет в порядке». «Раз вы так говорите...» И после паузы, которая была чуть длиннее, чем требовалось. «Риттер». «У Элфи мало друзей. Я рад, что ты волнуешься за нее». Она уже собиралась унести поднос, но опустила его, поколебалась мгновение, отодвинула назад стул, на котором совсем недавно развалился манишка, села напротив, давая мне восхититься ее внешностью. «Да, наверное, друг. Чуть-чуть, Риттер. Она мне нравится. Я видела, как девочка росла. Умна и добра. Доброта сейчас редкость, Риттер. Хм, всегда была редкостью. Ее очень легко потерять в нашем мире. Слишком уж тяжелая ноша, а вы, мужчины, простите, Риттер, но иногда мозгов у вас меньше, чем у этих объедков. Делаете все, чтобы Элфи потеряла доброту раньше времени». Я подумал. Уверен, что моя племянница способна сохранить это свойство души, не растратить его и не потерять. «Но вы толкнули ее в Ил, Риттер. Ведь она там. Слишком рано для юности. Как бы мы все не пожалели об этом. Ил ранит каждого». Я еще немного подумал. «Спасибо». Черные брови взлетели. «За что?» «За то, что говоришь о ней мне. Показываешь другую точку зрения». «Тогда пожалуйста». Тия встала. «Все было очень вкусно», — сказал я ей напоследок. «Я передам кухарке, Риттер». «Сегодня готовила ты. Я узнаю твою руку». Кажется, ей было приятно. «Меня учила мать. Забавно». Глаза Тия затуманились. «Я уже почти не помню, как она выглядела, но помню ее еду. До того, как я пришла сюда, не готовила какое-то количество лет, а тут процесс создания завтрака позволяет мне не убить человечество, когда этого так хочется, Риттер. Я становлюсь почти смиренной. Почти». И ушла. Странная она все-таки. Я допил вино, подумал о том, как скучаю по Элфи и как пуст мой дом без нее, и направился наверх, собираясь переодеться, а после нагрянуть к капитану. Следовало решить с ним несколько вопросов. Владельца пчелки и перышка я встретил на втором этаже, поднимаясь по лестнице к своей квартире. Он спускал вниз коробки, которые опасной стопкой вздымались в его руках, к потолку, угрожающе кренясь то в одну, то в другую сторону. «На тебя страшно смотреть», — посочувствовал я ему. «Ты в шаге от катастрофы». «Так предотврати ее». Я снял с пирамиды три верхних куба. Они оказались достаточно тяжелыми. «Ого, что там?» «Знаешь, есть такие вещи, которые в принципе не нужны, но выбросить жалко. Или дороги как память, или вдруг понадобится лет через 100. Вот, освобождаю комнаты, переношу в подвал до лучших времен, если они настанут». Я почти не обрастаю вещами. Конечно, это не касается книг в библиотеку. У меня их не очень много, и я не держусь за прошлое. Все лишнее отправляется радовать старьевщиков или же антикваров. Элфи, в отличие от меня, та еще барахольщица и бережно хранит каждую ленточку или всякую коробочку из-под эклеров, руководствуясь тезисом «так приятно вспомнить». В итоге мне пришлось освободить ей кладовку и один из самых больших шкафов в прихожей, чтобы она могла со спокойной душой коллекционировать свои никому, кроме нее, ненужные сокровища. Пока хозяин возился с ключами, отпирающими дверь, я поставил коробки на пол, заглянул в верхнюю. Несколько книг в железных кованых обложках, ржавый нож, фарфоровый стакан с завинченной крышкой, в котором клубился дым, охотничий рог, инкрустированный голубоватой резной костью. Большой, тяжелый, красиво сделанный, он привлек мое внимание, и из совершенно детского любопытства очень захотелось послушать, какой у него звук. «Не балуй», — пригрозил мой знакомый, когда я уже почти поднес рог к губам. «Ты дунешь, а разгребать неприятности мне. От него половина улицы оглохнет. Хватило прошлого раза». Я внял предупреждению и положил вещь обратно в коробку. «Не знал, что ты охотник». «Что?» Он поднял взгляд от замка. «А, нет, ты ошибся. Никогда не любил охоту. Позаимствовал этот рог на могиле одного парня довольно давно. В свое оправдание хочу сказать, что ему он был еще менее нужен, чем мне». «Не знал, что ты грабил покойников». «Ошибки молодости». Он беспечно пожал плечами. «Я не всегда был примерным гражданином Айюра и владел лучшей таверной на Золотом Роге. Раньше от моих пальцев порой страдали карманы простофили». Он показал мне крупную круглую серебристую монету, зажатую между указательным и средним пальцами правой руки. Я узнал мое наследие, доставшееся от Аделии. «Ловко», — оценил я. Надо было отменно постараться, чтобы вытащить ее из внутреннего кармана. «Могу я получить назад свою собственность?» Монета исчезла из его рук. «Пожалуйста». Он не коснулся меня, так что я довольно скептически отнесся к тому, чтобы проверить карман, и, к своему удивлению, обнаружил утраченное на месте. «Ты опасный человек». «Несправедливый поклеп». «Видел такие монеты раньше?» «Не приходилось. Ей цена роский пятак». «Как ты можешь судить, если никогда не видел такой?» «Предчувствие, Раус. Выкинь ее. Или поменяй на что-нибудь. За этот кругляк в приличном заведении, я говорю о своем, даже омлета не купишь». «Сохраню как память». Он прищурился. «Она Рейна?» «Я так решил, потому что ты не больно сентиментален, если это не касается твоего брата». «Быть может». Хозяин пчелки и перышка пожал плечами. «Ну, как знаешь. Спасибо за помощь. Дальше я сам». Он наконец-то справился с замком, распахнул двери без всякого пиетета, пихнул коробки ногой в черный прямоугольник погреба. Они загрохотали по лестнице, проваливаясь в хищный зев мрака. «Радикально. Я стал ленив и беспечен в последнее время. И просто сижу да жду». «Чего?» Он озорно глянул на меня. «Чудес, Раус. Чтобы все сложилось так, как я хочу». «Как хочешь? Фу, такого можно ждать веками. Рут вечно подсовывает нам совсем не то, чего мы желаем». «Вот, ты меня понимаешь», — важно кивнул мой собеседник. «Впрочем, лучше поболтаем позже, а то твоя дама будет расстроена тем, что ты так долго ее игнорируешь». «Прости, я не понял». «Ритесса, которая сегодня на заре отправилась в твою квартиру», — последовал любезный ответ. «Та прошлая мне, конечно, понравилась больше. Это, на мой вкус, слишком высоковато и куталась в плащ. Явно не желала, чтобы видели ее лицо. Надеюсь, на моем пороге не появится ревнивых мужей». Я хмурился и соображал. Можно было бы подумать, что речь идет об Иде. Она высокая, но на заре она была рядом со мной и уж точно не пряталась под плащом в противоположном районе города. «Она не представилась?» «Нет». «Ты ее не остановил?» Я получил взгляд из серии «За кого ты меня принимаешь?» «Я не твой привратник, Риттер. К тому же достаточно воспитан, чтобы не спрашивать у дамы, по какой причине она решила нанести визит моему жильцу сверху. Вот в этих вопросах я точно не любопытен». «Все очень странно». «Когда она ушла?» «Плохо слушаешь. Я сказал, она будет расстроена, что ты к ней не спешишь. Она никуда не уходила». Я поторопился наверх, усиленно соображая, что происходит. Дверь в квартиру была закрыта. Почти. Так на первый взгляд и не заметишь, что замок отперт и есть маленький зазор. Я потянул на себя, входя, слыша отдаленную игру клавесина. Проверил все комнаты по пути, никого не нашел. Амбруаз был на половине бутылки красного и предавался светлой меланхолии. Его тонкие кисти рук порхали над клавишами. Я не собирался ждать, когда он завершит композицию, щелкнул пальцами, заставляя старого ученого посмотреть на меня. «Кто-нибудь приходил?» «Приходил». Он нахмурил кустистые брови. «Нет, Риттер, не припомню такого. А что?» «Дверь не заперта». «Хм, странно. Я никуда не отлучался и никого не впускал. Служанки сегодня дом не посещали». Я махнул, мол, занимайся дальше. Заглянул в кабинет, проверил комнаты Элфи, уже начиная подозревать, что старина Гаррет столь странно пошутил. Хотя это не в стиле владельца заведения. Поднялся на второй этаж, в оранжерею. Древо приветствовало меня шелестом листьев. Дверь к личинке была надежно заперта. Никого. Остается спрашивать сов, что это было. Я вернулся в кабинет в некотором ошеломлении и даже смущении. Выдвинул кресло, сел и только тогда заметил несоответствие на моем рабочем столе. Возле чернильницы на чистом прямоугольнике белой бумаги лежала большая медная монета. Росский пятак. Тот самый, который я выбросил по пути в Андерит и о котором так легко забыл. Глава 9. Седьмое письмо. Я бы мог сказать, что Август Нам – большой оригинал, если бы не был еще большим клюнутым совой чудаком, чем он. Обычно благородные, особенно если им повезло принадлежать к одному из великих домов, вроде Жаворонка, селятся в Айуре, согласно традициям, локально и обособленно, поближе к своим. Сия традиция возникла в прежние столетия, когда конфликты между домами были не чета нынешним, и кровь на улицах лилась рекой. Тогда толпой отбиваться от врагов было проще. Впрочем, и нападать тоже. Теперь же, в нашу странную сонную эпоху, времена наступили гораздо более мирные. Горячая кровь выдохлась, или же ей помогли стать куда менее, так сказать, густой. Выбирайте, что хотите. Поэтому новые поколения чаек, жаворонков, журавлей да грачей вылетают из фамильных гнезд, расселяясь в местах, которые им куда больше по нраву, чем кладбищенская тишина великодомья. Благородные постепенно расселяются по Айуре и даже его отдаленным пригородам, все дальше и дальше уходя от Дворца Первых Слез. Август Нам решил поселиться возле отвесного берега Соловьиной Купели, и его бежевый трехэтажный особняк нависал над золотистой водной гладью городской бухты узким каналом, связанной с Эрвинорд. Этот бойкий, всегда живой район, зажатый на перешейке между пляской страниц и птичьим колодцем, украшенный огнями, даже для меня был слишком шумен и слишком жив. Его вечная кутежная суета, продолжающаяся от заката до рассвета, куда более ярка и неуемна, чем в кожаном сапоге или талице. И я, пожалуй, не готов припасть к подобному бодрящему потоку за все сокровища мира. После Ила, где кровь порой кипит из-за свалившихся на тебя событий, ваш покорный слуга желает талику спокойствия и отдыха. А на северном берегу бухты Соловьиной Купели с этим довольно большая напряженка. Впрочем, сам дом Августа мне нравится, в отличие от той суеты, что творится вокруг него. Здесь высоченный надежный забор, три связанных между собой висячими переходами круглых садика, тенистых и в некоторых местах больше похожих на фехтовальные площадки, что недалеко от истины. Над самой купелью, выдаваясь вперед футов на 15, находилась мраморная открытая терраса. Здесь особенно приятно по вечерам, когда вода на краткое время принимает золотистый цвет под стать смысла купели. Века назад, еще до прихода птиц, как говорят поклоняющиеся Рут, первые поселенцы, пришедшие из-за моря, хоронили на берегах бухты своих умерших. Погребальные костры загорались за час до рассвета, встречая поднимавшееся в тумане и дыму солнце. Некоторые прогорали к закату, в миг, когда священники выходили с 15-рядными лампадами на обряд проводов светила и ежедневную молитву о том, что рубиновый месяц не имеет сил проникнуть в нашу часть мира. Тогда прогоревший пепел и золу бросали в золотую воду под песни прощания, и Эрвинорд уносило то, что было некогда людьми, к своей дельте, а потом и дальше, в море. Но теперь все изменилось. Никто уже не помнит, как называлась бухта прежде. Теперь по берегам вырос современный город, а Соловьиной Купелью это место стало называться с традицией аюрцев бросать в воду монетки. Причин так поступать нашлось множество, и так до сих пор не устоялась какая-то одна. Кто-то это делал ради удачи, кто-то в память об ушедших. Некоторые так просили одноликую о помощи и заступничестве, хотя знающие люди из собора Рут на подобное действо лишь качали головами да называли древними предрассудками. Но большинство рассудили, что хуже точно не будет. Поэтому аюрцы часто приходят со своими желаниями, молитвами и памятью к обрывистым скалистым берегам и нет-нет добросают в глубокий омут монетку. Кто воробья, кто сову, а кто и полновесного золотого соловья. Монеты ложились на дно годами, и достать их оттуда могли лишь на редкость удачливые горожане. По двум причинам. Во-первых, глубина здесь была этажей в 5, а вода мутной. Во-вторых, если тебя поймают за подобным занятием, то с удовольствием поколотят за кощунство, да выбросят обратно в воду. И шанс, что ты дождешься прихода грачей, и что они захотят заметить тебя, а не пойдешь на дно вслед за добытой монетой, крайне невелик. Никто не любит тех, кто отбирает деньги у руд, если только это не городские власти. Раз в 20 лет город опускает у выхода из бухты заслоны старой плотины, ставит помпы и выкачивает в реку всю воду, обнажая илистое, полное рыбы и монет дно. Рыбу отправляют на рынки, монеты же город делит между собором и казначейством, получая довольно хорошие суммы. Впрочем, я отвлекся. Вид с веранды у Августа прекрасный. И на воду, и на прогулочные лодки, и на разноцветный район. Сегодня капитан встретил меня в третьем круге, в саду, обрамленном шелестящими на ветру пальмами, на площадке, засыпанной мелкой каменной крошкой, шуршащей, стоило подошвам мягких туфель коснуться ее. Обнаженный по пояс, вращая короткий ребристый черный нуматийский боевой посох из граба, он обменивался быстрыми ударами с Берхеном. Личный слуга Августа, еще один детина, пускай и не такой мощный, как Ларченков, мускулистый, с лицом похожим на кирпич и усами, которым позавидовал бы какой-нибудь таракан, столь длинными и пышными они были, дрался с холодной головой, избегая касаний вражеской палки по пальцам, предплечьям, бокам и лбу. Для капитана это был вполне себе равный противник, ибо фехтованию они учились оба, одновременно и чуть ли не с самого детства, что в традициях у жаворонков, готовивших слуг для своих детей с рождения. Берхен, тертый калач, отслуживший в рослых парнях, а после отлично покуролесивший по илу вместе с соломенными плащами, пока этот ил его не достал. Теперь стоит ему лишь ощутить запах пространства за шельфом, как происходит припадок, и здоровяк разом теряет всю суровую брутальность, становясь не опаснее кочана капусты. Поэтому, как вы понимаете, с вояжами в мир розового месяца ему пришлось завязать и теперь лишь провожать господина в походы. Встречать я не говорю, ибо не знаю, встречает ли Берхен, ставший дворецким хозяина, одежда которого прованивает илом так, что о его возвращении должны выть все окрестные собаки с соседних улиц. Служанка, что привела меня сюда, с сидеющими волосами и ровной спиной, указала на беседку, предлагая подождать, а затем удалилась, рукой прогнав вышедшего из кустов олеандра бордово-оранжевого фазана. Посохи стучали друг о друга, крутя круги и восьмерки, переходя в быстрые тычки и обманные восходящие удары. Двое двигались, потея, блестя на солнце, шурша по гравию, и Август, ловкий совиный сын, ибо уж я-то знаю, на что он способен, никак не мог подобрать ключик к обороне Берхена. Посох мелькнул у капитана над головой, и он отклонился назад, когда ловкий выпад, остановленный в последний миг, проник сквозь его оборону, застыв в дюйме от подбородка. Я 5 раз хлопнул в ладоши. Со всем уважением, между прочим. Подловить Августа — это не цыплят украсть. Берхен, ты, как и прежде, хорош. Благодарю, Риттер. Усач поклонился, не скрывая довольную рожу. Конечно, он хорош, — проворчал мой добрый знакомый, бросая посох слуге. Тот ловко поймал его левой рукой. Иначе каких сов я плачу ему соловьями? Рад тебя видеть, медуница. «Живым и свободным?» «Живым и свободным», — серьезно подтвердил командир отряда. «Спасибо, что замолвил за меня словечко перед Эвельслебеном». «Пустое». Он развязал тесемки коротких штанов, сбросил их, оставшись обнаженным. Расторопный Берхен вылил на господина целое ведро воды, смывая пот после тренировки. Подал раскрытое огромное полотенце, а после махровый халат фисташкового цвета. «Как поживает Ритесса Рефрейр?» — спросил капитан, когда отфыркался и вытер волосы. — С чего бы мне это знать? — невинным тоном поинтересовался я. Он глянул на меня одним глазом, выражая этим взглядом всю степень своего несуществующего возмущения. — Не заставляй меня думать о тебе хуже, чем ты есть, мой друг. Как истинный риттер, ты должен был первым делом посетить ее, а не меня. Каюсь, первой я посетил свою бабку, а потом уже заглянул в гости к чайкам. «Как поживает Ритесса Рефрейр?» — повторил он, возвращая полотенце слуге. «Впрочем, прости мои дурнейшие манеры, я слишком одичал за время тренировки. Это непростительно. Прощаю со всей сердечной теплотой». Он ухмыльнулся. «Я договорился о встрече, как ты и просил. Берхен?» Тот достал из кармана штанов часы, щелкнул крышкой. «Риттер Зейхофер прибудет через 10 минут». «Прекрасно, встреть его. Прикажи накрыть на стол на 3 персоны». Капитан посмотрел на меня, вспомнив что-то. «И исключи креветок и крабов». «Будет сделано, Риттер». «Необычную вещь ты попросил, медуница. Я удивлен и даже сперва не поверил», — сказал мне Август. Я протянул ему светло-желтый конверт. Это было 7-е письмо, которое мне пришлось проигнорировать, когда я прочел сообщение от брата Аделии. Август пробежал взглядом, посмотрел на дату. «Ты не спешил». «Это да. С ответами на письма у меня порой случаются большие, скажем так, задержки. Моя дурная черта. Сам помнишь, что произошло в последнее время. Было не до того, и я думал, как решить проблему. Зейхофер из дома Журавля. Новые родственники. Всего лишь троюродные братья. Впрочем, я пользуюсь у него авторитетом, ты это знаешь. Так что ваш разговор пройдет куда более гладко, чем без меня. Вижу, отчего он ищет встречи с тобой». Махнул конвертом. «Но твое решение его не обрадует», усмехнулся я. «Надеюсь, у тебя логичный и необидный отказ. Ты мне нужен для того, чтобы Риттер случайно не оскорбился. Враждовать с целым великим домом я совершенно не готов». Его усмешка была многообещающей. Вроде «я, конечно, приложу усилия, но поди пойми этих спесивых журавлей, сам знаешь, каков их дом». Я знал, потому и попросил Августа организовать встречу. Риттер Хего Зейхофер из Великого дома Журавля оказался не так симпатичен, как его сынок, с которым я имел честь познакомиться возле анатомического театра, когда забирал Элфи после лекции. Он был высок, болезненно бледен и еще более болезненно худ, с длинными седыми волосами до плеч, лицом плоским и угловатым. Запакованный в черный сюртук, застегнутый на все пуговицы, гость больше походил на гробовщика, который ночь провел в собственном гробу, сделанном не по меркам очень тесным, а поэтому теперь мужчина двигался, словно краб с пробитым клювом чайки-панцирем, опираясь на внушительную, окованную серебром трость. С Августом они обнялись, мне он поклонился. Я извинился за долгий ответ и назвал причиной обстоятельства, происходящие в Айуре. Пусть сам придумает, как я с этим связан. Выпили кофе, съели несколько сэндвичей, обсудили погоду и даже налоги на шелк из Дангона. Я не спешил, ожидая, когда он придет к важному для него. «Риттер Лёнгенкраут», — сказал этот неулыбчивый человек, показав служащему у стола Берхену, что чашку для кофе стоит наполнить вновь. «Полагаю, несмотря на весьма туманные фразы в моем письме, вы прекрасно поняли, для чего я искал встречи с вами». «Понял», — признался я. «Но предпочел бы, чтобы вы по возможности говорили прямо, дабы между нами не было никаких недопониманий». «У меня есть сын». «Имел честь видеть этого достойного молодого человека совсем недавно». «Тем лучше». Он ничуть не удивился. «Ему 17, и закон старших семей дома требует, чтобы в ближайший год я назвал ту семью, с которой моя желает породниться. Его заинтересовала ваша племянница, и, признаюсь, я не из тех людей, кто прислушивается к юнцам, разум которых далек до идеалов». «Как и у всех нас в этом возрасте». Его бледные губы тронула улыбка согласия. «Но я навел справки через знакомых, чтобы, прежде чем искать встречи, понимать, с кем имею дело». Полагаю, он узнал больше, чем желал, и был немного удивлен. Мы не скрываем, чьи мы потомки, но и не орем об этом на ближайшем перекрестке, так что кому надо, тот информацию найдет. «Изначально я обратился к Ритессе Хайденкраут». Зейхофер помедлил, так что я примерно представил, что Фрок могла ему сказать. Усмехнулся про себя. «И узнал, что опекуном юной Ритессы Лёнгенкраут являетесь, увы». «Так и есть, Риттер. Скажите вслух, чего вы желаете?» «Чтобы вы подумали о союзе между нашими семьями». «Это то, о чем я предупреждал Элфи. Рано или поздно подобное должно было случиться. Полагаю, вы знаете, что ей еще не исполнилось 16, и до возраста, когда можно войти в собор Рут рука об руку, еще далеко». «Поэтому я и прошу о том, чтобы вы подумали». «Перевожу, любезные мои. Подумали, от меня ждут предварительного согласия, которое через год само собой превратится из предварительного во вполне реальное. «Я бы не торопил события, Риттер», — признался я. Он посмотрел на Август, передумал считать мои слова оскорблением, ровно попросив: «Будьте любезны объяснить». Ох, вот уж чего я не люблю, так это объяснять очевидные вещи. «Вы знаете, чей она потомок?» «Разумеется, я узнал». «И даже после этого все же согласны принять в столь уважаемую семью? Взять на род такие тиски?» Тот молча смотрел на меня, совершенно не понимая, о чем я. «Мой троюродный брат не видит подвоха», — улыбнулся Август, бросая в рот оливку. «Скажи-ка, Хего, сколько колдунов появилось в твоей семье, скажем, за 100 последних лет?» «Как и в твоей. 3», — нахмурился гость. «Раус, будь любезен, скажи моему любимому родственнику, сколько колдунов появилось в твоей семье, скажем, за 500 лет?» «Ни одного». «Смекаешь?» — подался к Зейхоферу капитан. «Хочешь сказать...» «Ни одного колдуна. При всех возможных связях с другими родами за все века со времен восстания против птиц. Такова участь одного из детей когтеточки, которую он передал всем последующим поколениям». Это заставило его задуматься. Колдун в семье для любого великого дома – большое подспорье. Разумеется, носителей дара можно и нанять, но одно дело, когда чужое, другое – свой, вхожий во внутренний круг – знающий то, что чужакам знать совершенно не полагается. И я видел в глазах Зейхофера, как работает его мысль, раздражение, что не учел эту лежащую на поверхности переменную, сомнение, не ошибается ли Август, и упрямство. «Ах, любезные мои, знали бы вы только о легендарном упрямстве всех журавлей. Это такая же обыденная ваюра вещь, как логика жаворонков, мстительность чаек или же вспыльчивость пеликанов. Впрочем, последнее, по моему приятелю, голове точно не скажешь». «Всегда есть шанс на исключение», — Август пожал плечами. «Мир состоит из этих исключений. Они случаются неожиданно, непреднамеренно и в тот самый момент, когда даже совам не нужны. Ты в любом случае останешься в проигрыше. Прости, Раус, что я такое говорю о крошке Элфи. Она чудесная юная ритесса и мудра не по годам, но для великого дома ситуация смертельная». «Скажи то, чего я не знаю», — усмехнулся я. «Иначе с чего никто из высочайшей современной знати до сих пор не сплел ветви крепких уз с моей древней фамилией?» Зейхофер поерзал на стуле, в раздражении всплеснул руками. «Дерите вас, совы, риттеры! Добейте меня!» В глазах Августа заплясали озорные сычики. Он приподнял бровь, как бы спрашивая, кто из нас будет это делать. Я счел нужным двинуть уголком рта, показывая этим глубокий скептицизм, что мое мнение оценят адекватно и в полной мере. Пусть командир соломенных плащей разбирается с собственным родственником. «Если мы правы, все твои потомки обречены лишиться магии, потому что кровь изъяна ребенка когтеточки крайне сильна. Никаких колдунов в этой ветке журавлей. Никогда. Сам знаешь, что лет через 100 на твоих правнуков начнут коситься, а потом... Ну, помнишь, как это бывает в воспитанных, уважаемых старых семьях, где имеются отсохшие ветви, которые не приносят кусту никакой пользы? Их отрезают. Довольно печальная перспектива, пускай и растянутая на долгие годы». «А если прав я, почему я останусь в проигрыше?» «Последняя ветка потомков когтеточки выжила в гражданских войнах во время борьбы за власть во Дворце Первых Слез только потому...» Капитан стал загибать пальцы. «Потому что люнгенкрауты не участвовали в борьбе за власть и не поддержали родичей, владеющих колдовством. Это первое. Второе, потому что у них не было дара к магии, и их не сочли опасными, особенно когда они доказали пользу предку нынешнего лорда-командующего. Понимаешь, на что я намекаю? Породниться с великим домом, появиться колдуну, потомку когтеточки. Как эта карта будет разыграна журавлями?» Зейхофер нахмурился. «Немного не тот вопрос. Я был очаровательно мил. Правильный, как это воспримет лорд-командующий и его окружение? Не возникнет ли у них мысли, что в прошлом они допустили ошибку, оставив некоторых из нас в живых? И что будет дальше? Что бы ты сделал, Август, будь на месте правителей?» «Конец журавлям», — жестко ответил он. Великий дом, смешавший свою кровь с кровью прошлых правителей, да еще и обладающих колдовской силой, — это вызов для власти. Потому что кто-нибудь однажды обязательно вспомнит об утраченных правах и потребует их назад. Кто поддержит журавлей? Один дом точно. И еще два сейчас колеблющихся вдруг возьмут и перейдут на вашу сторону. Полки, военные, часть школы ветвей. Это гражданская война, мой друг. Ее лучше купировать сразу. Он пошевелил указательным и средним пальцами, изображая ножницы. Чик-чик. И нет проблемы. Так что получить магию от его крови – плохая идея. Гораздо хуже, чем не получить ее для всех грядущих потомков до той темной эпохи, когда сытый птах спустится с луны и пожрет мир, созданный Рут. Я видел в глазах гостя разочарование. Потому что он действительно грезил о выгодном варианте, когда его дом заполучит старую кровь и сможет использовать для укрепления своей семьи. Что же, не он первый. В прошлом уже пытались, но быстро приходили к мнению, что играть с пустой картой на руках против лорда командующего и небес – тухлое дело. Не стоит оно того. Зейхофер своим умом до этого не дошел, но, по счастью, рядом был добрый капитан, который объяснил очевидные вещи буквально двумя пальцами. Чик-чик. И все же он сомневался. До сих пор сомневался. То ли из-за упрямства, то ли совы его знает, что было в башке у этого скособоченного лорда. Он взял трость, задумчиво протер платком серебряный набалдашник, критически оценил результат. Судя по лицу, не остался доволен, скорее всего, нами, а не своей тростью. Проворчал. «Ты всегда был сметливым, Август. С самого детства. Это я тугодум и медленно оцениваю очевидные вещи. Но я помню, что если делать не так, как ты советуешь, обычно бывают последствия. И все же я хотел бы...» Он осекся, понимая, что слова «хотел бы» не очень продуктивны, ибо все мы чего-то хотим. «Я был бы благодарен, если бы смог увидеть юную Ритессу в моем доме. Разумеется, вместе с вами, Риттер. Скажем, через 3 дня». «Стоит ли давать ложную надежду твоему сыну? Зачем смущать юные умы, если дело не пойдет дальше званого обеда? В таком возрасте все очень хрупко». Капитан неожиданно открылся для меня с совершенно иной стороны. «Дери тебя, совы, братец!» — едва не вспылил Зейхофер. «Я вбил себе это в голову. Хочу увидеть ту, кем заинтересовался мой сын». «Сейчас это все равно невозможно, Риттер», — ответил я, глядя поверх его головы на листья пальмы, шелестящие под свежим ветром, дувшим над бухтой и прогонявшим жесть жары, которую, казалось, отдавали даже камни вокруг нас. «Юная Ритесса не в городе». «Как удобно», — буркнул журавль. «Где же она, если мне позволителен такой вопрос? И когда вернется?» «Она в Иле, в самостоятельном путешествии». И в данный момент я не могу предсказать день ее возвращения. Зейхофер уставился на меня, едва не распахнув рот. Затем потребовал объяснений у Августа, но тот лишь развел руками с очаровательнейшей из улыбок, словно я только что сообщил, что Элфи отправилась в Дендрарий парк у Дворца Первых Слез, чтобы любоваться бесконечными сортами лилий, а не шастает по пространству, где любая встреча может закончиться смертью. «Он никогда не шутит с такими вещами». «А Юре полон девиц с густой кровью, братец, достойных твоей семьи и сына. Не над одной Элфи Люнгенкраут распахнула крылья золотая птица. Советую обратить внимание и на других достойных юных Ритес, а то выйдет история, как с Аделией Лил. Помнишь же ее? Ничего хорошего. Сплошная головная боль для семьи». Когда он ушел, мы некоторое время молчали. Капитан, чему-то улыбаясь, беспечно намазывал утиный паштет на съедобный белый хлеб и щурился, довольный жизнью, так как этим может быть доволен только капитан в любых обстоятельствах. «Может, мне жениться на ней?» — задумчиво произнес он, откусив от сэндвича, прожевав и запив таликой уже порядком нагревшегося вина. «А?» — довольно глупо спросил я, забыв о виде с веранды. «На Элфи. Как думаешь?» Я был несколько обескуражен открывающимися перспективами, а Август, словно не замечая этого, все с такой же беспечной меланхолией продолжил рассуждать. «Жизнь постепенно перекатывается за половину, и я скучаю. Вайюре, ты удивишься, не так уж много развлечений, а те, что есть, давно приелись. Не то, что молодая жена». Он звонко щелкнул пальцами. Попал прямо в сову. С той лишь разницей, что умная молодая жена еще лучше. А уж то, что она может ходить в Ил, с ней точно не будет скучно. Ты первый человек, кто не осудил меня за то, что я отпустил ее. Отправил. Август погрозил мне пальцем. Не открыл калитку, а просто толкнул Ритессу в распахнутый зев. Не осуждаю. И понимаю. Потому что неоднократно видел тебя там и твое преображение. Мое преображение? Я желал объяснений. Как у пловца, который долго жил в пустыне, мечтал о море, и вот он ринулся в волны, а теперь с наслаждением плывет куда-то в сторону почти погасшего у горизонта солнца. У вас одна кровь, так что потомков когтеточки должно необъяснимо тянуть в Ил. Этого не остановить никакими запретами. И отчего же я должен выбрать жаворонков, а не журавлей? Капитан делано возмутился, скопировав физиономию тех расфуфыренных повес, которых я иногда вижу среди нашего общества в тот момент, когда кто-то начинает спор о париках. «Разве недостаточно того, что журавли невероятно унылы? А мой дом, пускай и имеет некоторые незначительные недостатки, о коих я предпочту умолчать, так как негоже о таком говорить опекуну Ритессы, но куда лучше многих. Мы сторонимся политических битв». Тех, которые рискованные, разумеется, и предпочитаем наблюдать, а не влетать на белом коне в коронационный зал. Тут я его раскусил и рассмеялся. Валяешь дурака и пытаешься меня напугать. Он стал серьезным. Чуть-чуть. Элфи милый ребенок, но, боюсь, я сделал бы ее несчастной. Соломенные плащи занимают все мои мысли. Однако просто имей в виду, что если кто-то из тех, кому опасно отказывать, прямо очень насядут, я готов отвезти ее под венец, как говорят россы. Ценю, друг, что ты готов лишить свой род магии ради меня и спокойствия Элфи. Его смех был раскатист и звонок, молод, ярок. Ха-ха-ха-ха-ха, поражаюсь тебе, медуница. Ты можешь часами говорить о были, рассказывая про какой-нибудь проклятущий лиловый корешок или кочку. Знаний об этом месте в тебе хватит на целую библиотеку. Но ты абсолютно не сведущ во всем, что касается браков, потомков, семей, отношений и всей остальной важной составляющей аюры, в том числе и в жизни тех, кто является твоими друзьями. Но о том, что Зиехофер твой дальний родич, я постарался узнать. Хмуро оправдался я. Он, конечно же, прав. Я драных павлинов не знаю ничего ни о его жизни, ни о жизни головы. Всегда в этих вопросах старался держать дистанцию и не лезть туда, куда меня не приглашали. Я не боюсь навсегда заглушить колдовскую ветвь, потому что моя младшая дочь заканчивает школу ветвей в следующем году. Дар уже передан, так что я свободен от обязательств перед домом. А старшая? Не склонна к колдовству, выдана замуж. Я в скором времени могу стать дедом. Я должен был спросить о его жене, но не спросил. С учетом того, что он может жениться во второй раз, в его истории не будет ничего хорошего, а ковыряться там при помощи рано-расширителя и пинцета я не желаю. Предпочту перевести разговор на другую тему. Что это было? Я о Зиехофере. Хм, тебе надо объяснить. Везде ищу подвох последнее время. Или двойные мотивы. К примеру, не был ли весь этот разговор проверкой? «На что?» — спросил он слишком уж небрежно. «На лояльность». «Я подумал так же, как только ты показал мне письмо. Хотя оно и попало к тебе, по твоим словам, до событий в кварталах пришлых. Сейчас ты тот человек, судьба которого все еще болтается между луной сытого птаха и землей с голодными хищниками. Кто-нибудь может захотеть сбить щелбаном или вверх и вниз». С одним и тем же неутешительным итогом. Нужен лишь повод. Государству не нужны поводы, чтобы делать это с людьми, даже старой крови. Государству, возможно, а вот заинтересованным людям очень даже нужны. Капитан взял с тарелки с фруктами персик, покрутил его в руке, передумал, положил на место. Заинтересованным людям такой повод требуется. Иначе с них спросят, скажем так, другие заинтересованные люди. Силы, управляющие Аюра, находятся в хрупком балансе, и никто не желает, чтобы тот разрушился из-за опрометчивых действий конкурентов. Хиаго неплохой человек, хоть и не всегда понимающий, что происходит вокруг, поэтому он и не на главных ролях среди журавлей. И я бы сказал, что вряд ли он тот, кого отправят проверить, не грезят ли люнгенкрауты возвращением власти и готовы ли ради этого объединиться с Великим Домом. Но, мой добрый друг, не поручусь за него полностью». потому что до сих пор власть нынешнего лорда-командующего...» Август огляделся, подался ко мне и прошептал таинственным театральным шепотом. «Скажем так, номинально. А твоя маленькая семейка, если посадить ее на трон да приподнять повыше силами домов, все еще имеет право называться наследниками. Как Титочка был вторым правителем, когда отец Табунов отказался от власти, которую ему дал как раз как Титочка. Века прошли. А кровь помнит. И некоторые люди тоже. Если бы мы имели хоть какой-то шанс стать правителями этого города, нас бы уже уничтожили». Капитан поднял обе ладони, покачал ими. «Помнишь, я говорил о балансе? Пускай хрупком, но таком важном. Вы в балансе с Айоре, с домами и лично с семьей лорда-командующего. Уничтожить вас может и просто, но что от этого потеряет государство? Ваши уникальные знания, к примеру». «Соглашусь. Хотя хочу тебе напомнить, что мы не являемся монополистами на знания о были». «Разумеется, но именно твоя бабка вхожа во дворец первых слез и ездит туда по первой просьбе многие годы». «Я в курсе. Как и в курсе того, что когда ее не станет, эта обязанность будет взвалена на меня». «Тут до меня дошло. Раз Фрок уезжает из города, то это не станет, дери его совы как близко». «А после на твою Элфи. И так до тех пор, пока ваш род не угаснет или не найдется дурак, который бросит вызов лорду-командующему. Впрочем, что мы о всяких глупостях в такой чудесный и ленный день? Как твое настроение?» «Не очень». «Отчего же, тебе не нравится еда?» «Она бесподобна. Но меня жутко раздражают ребята, что по твоему приказу ходят за моей спиной, уже даже не скрываются». Этот совиный сын даже не дрогнул и не стал ничего отрицать. Отправил в рот черную виноградину, прожевал, бросил небрежно. «Зачем, если ты знаешь об их присутствии? Кто там сегодня?» «Сычек и Ян. В отличие от Жана и Манишки, отказались от обеда. И даже от нескольких монет на выпивку». «А?» — понимающая улыбка. «Так ты пробовал их перекупить?» «Пробовал, но оказалось, они совсем не любят деньги». Мы оба хохотнули из-за услышанного. Ребята из соломенных плащей слишком уважают капитана и не желают его гневить, чтобы продаваться другому даже за гору соловьев. «Моя опека тебя раздражает?» «Ужасно», — признался я, — «и мешает. Поверь, я благодарен за заботу, но каким-то образом до этого справлялся собственными силами». «Тогда в Айоре не приходили светозарные, во всяком случае в последние десятки лет, а ты не ввяз по уши в птичий помет. Но воля твоя, найду им новое задание». Звучит подозрительно. «Один пост будет дежурить на улице, сниму им комнаты напротив твоего дома и приставлю охрану к нашей Элфи». А отказываться от такого было глупо. Девочку стоило поберечь, потому что тот, кто отправил за нами ночью серебряного колдуна, пускай он и умер после встречи с Аделией, все еще жив, вряд ли забыл обо мне, хотя, полагаю, не будет мной заниматься, когда все сорвалось с Медоусом, и я оказался под бдительным вниманием подозрительного Фогельфедера. И все же стоит исключить риски для Элфи. «Очень любезно с твоей стороны». «Значит, решено». Он хлопнул ладонью себя по колену. «Это меньшее, что следует сделать. Какие у тебя планы на вечер? Я ожидаю, что твой изворотливый ум преподнесет мне что-нибудь интересное». «Ты человек с не меньшим приветом, чем я. Поэтому интересное в твоем понимании пугает любых нормальных людей. Если тебе требуется нечто столь же удалое, как событие в 16-м Андерите или же в Солнечном павильоне, то вряд ли я смогу тебя порадовать. Буквально разбиваешь мне сердце. Я и так пропустил твое приключение с Медоусом». Не сказал бы, что это можно назвать приключением. Оно закончилось паршиво и вышло мне боком, со всеми вытекающими последствиями. «Ты не поинтересовался, что произошло?» «Зачем? Голова мне рассказал в подробностях. Спешу заметить, все случилось так, как я и предполагал, когда мы нашли сонную Аделию. Добра это не принесло. Но по-человечески мне ее жаль. Так что происходящее в кварталах пришлых мне более-менее известно». «Полагаю, тебе неизвестна история с Плаксой». «А что с ним такое? Опять куда-то влип?» «Ну, это вторая причина, по которой я пришел к тебе». Я рассказал о наших ночных приключениях с Элфи и участии в этом деле Плаксы. Капитан посмотрел на меня сукоризной. «И ты еще посмел отказаться от дружеской опеки соломенных плащей. «Воистину, ты последний из уцелевших в списке моих самых беспечных знакомых». «Ладно, значит, Никифоров протащил в глазнице семя с седьмой дочерью». «Вроде все логично». Он пожал плечами. «Или мы выдаем желаемое за действительное? Хочешь задать ему вопросы?» «Очень хорошо».